Или мы моложе были. Отхлебнув пиво, бывшие сокурсники пустились в воспоминания и через 10 минут пришли к единодушному выводу. В России водка и женщины намного лучше, но это не причина, чтобы там оставаться. «Как у тебя, кстати, с этим делом?» — спросил собеседник, сдувая пиво с усов. «В каком смысле?» — удивился Либерман. «Ну, в смысле баб. Ты же не женат? Отдохнуть тут есть с кем?» «Да без проблем. Немки, они будь здоров по этому делу. И без всяких там давай жениться, давай сходиться». «Помню, помню», — засмеялся бывший сокурсник. «Как ее звали-то?» «Вот черт, забыл. Ну, девка у тебя была, красивая такая, с биофака». «Светлана?» — нахмурился Лева. «Не помню, может быть. Ноги у нее были потрясающие. А как звали, не помню. Она тебя все женить на себе пыталась». «Как видишь, жив-здоров». «Кстати», — бывший сокурсник оживился. «Ты слышал, что с ее матерью произошло?» «Нет», — Лева отхлебнул пиво. Выбросилась из окна. «Елена Сергеевна?» «Наверное. Мне приятель рассказал, он с ними в одном доме живет. 3 дня назад улетал из Москвы, случайно встретились, разговорились. Он меня спрашивает: помнишь девчонку Левы Либермана?» «Так вот, ее мать из окна выбросилась». «Почему? Что случилось? А где Светка?» Лева в сильном волнении оттолкнул кружку. Известие его просто потрясло. «Не знаю», — покачал головой собеседник. «Я ведь не предполагал, что тебя встречу». Либерман оттянул воротник свитера, словно ему не хватало воздуха. Бледное, одутловатое лицо стало еще бледнее. «Как же она теперь одна будет?» «Да ладно», — засмеялся бывший сокурсник. «Ей не 5 лет. Взрослая девка, справится. И потом, она ж не круглая сирота». «В том-то и дело, они жили с матерью вдвоем. Подожди». Лева прикрыл глаза. «Однажды она сказала, что у нее за границей родственники. В Швейцарии, по-моему. Но я ей тогда не поверил, знаешь, Светка врала, как дышала, легко и непринужденно. А вдруг это правда?» «Слушай», — он воодушевился собственной идеей. «Может, ей позвонить, спросить, как дела? Если у нее действительно кто-то из родственников Швейцарии, я могу с ними связаться. Ну, не откажутся же они ей помочь». «Кто их знает?» — сокурсник пожал плечами. «Сам знаешь, как иностранцы любят бедных родственников». Либерман на секунду задумался и, подняв глаза на собеседника, слабо рассмеялся. «Представляешь, не могу вспомнить ее номер телефона. Глупость какая! И вряд ли его где-нибудь записывал». Собеседник лишь пожал плечами. «Подумаешь, проблема». «Так напиши письмо, я сегодня возвращаюсь в Москву, передам». «Спасибо, брат», — Лева обрадовался. «Пойдем ко мне, я быстро напишу, и, если можно, передам немного денег». «Да мне-то что? Передавай хоть звезду с неба». «У меня как раз никого дома нет. Родители в Испанию уехали. Сестра в Бамберге. Она там учится. Так что можем еще посидеть немного». «Хосе?» — окликнул он смуглолицего хозяина. «Запиши, амиго, на мой счет. Мы уже уходим». Глава 4. Сонечка знала, что будет об этом жалеть, но риск стоил того. Давид Оппенхайм пригласил ее на свадьбу своего брата. А это значит, что он собирается представить ее своей родне, и его намерения более чем серьезны. 2 года, боже мой, целых 2 года.